Мучительные допросы. На другой день одного из сокамерников вызвали на допрос. Он вернулся через несколько часов, дрожа всем телом. «Ну как?» — спросили мы его. Признался, что я траксис. «Смотрите, как избили меня». Бедный человек. Он не знал даже правильного произношения фамилии Троцкого. На третий вечер вызвали на допрос и меня. После биографических вопросов, на которые я ответил честно, следователь отпустил меня, но я спросил: «Скажите, почему я под арестом? Я не вор, не убийца, никогда ничего не делал против законов, установленных советской властью. Если бы ты был вор или убийца, тебе было бы много лучше. А так как ты веришь в Бога и других совращаешь свою веру, то ты являешься наибольшим нашим врагом. Мы хотим свернуть тебе шею, чтобы ты никому больше не проповедовал Христа». Я промолчал, но в душе сказал сам себе: «Господь привел меня сюда, чтобы я и тебе проповедовал». И это мое желание сбылось. Я сказал следователю: «Если в этом заключается моя вина, то заверяю вас, я никогда не отрекусь от моей веры и от моего Спасителя». «Ничего, ничего, подожди немножко. Мы умеем усмирять таких, как ты. Иди и хорошо подумай. Я еще вызову тебя». Через несколько дней следователь снова вызвал меня на допрос. «Ну, как? Было время подумать. Что скажешь теперь?» «Да, я подумал и не мог вспомнить никакого моего преступления против правительства. Я верил в Бога и буду верить в Него». «Откуда ты знаешь, что Бог существует?» — спросил следователь. Я как раз ожидал этого вопроса. Это был хороший повод для свидетельства. Я сказал: «Бог живет во мне, а это ведь больше, чем его видеть. Я был грешником, рабом злых дел и как ни старался освободиться от них, не имел успеха. Но когда я услышал, что Христос пришел в мир, чтобы спасать грешников, и что только Он может изменить сердце человека и освободить его от греховных желаний, я решил проверить это. Я стал на колени и сказал Господу: «Если это правда, что я услышал от проповедника, ты можешь освободить меня от греховных желаний. Прости меня за прошлое, и если ты это сделаешь, я посвящу тебе всю мою жизнь». Бог сразу же ответил на мою молитву и изменил мое сердце, мою жизнь. Поэтому я знаю, что Бог существует. Как же я могу от Него отречься? Следователь слушал меня внимательно, не мешал мне высказать все, что было у меня на сердце, а потом вызвал по телефону какого-то начальника. Тот сразу набросился на меня с яростным гневом: «Ты бежал из Турции. Кто тебя послал в нашу страну? Отвечай». Я пробовал ответить на его вопросы, но он кричал: «Замолчи». Он вынул револьвер из кобуры, положил его передо мной на стол и продолжал кричать: «Ты не имеешь права ходить по нашей земле. Ты сгниешь здесь. Какую пользу ты принес нашему государству? Отвечай. Что ты сделал полезного для страны?» «Пять детей», — ответил я. Услышав это, он рассмеялся. Смеялся и мой следователь. «Почему вы смеетесь?» Я плохо ответил. Недавно я читал в газете статью Сталина, где он писал, что в капиталистических странах человек обесценен, а для нас человек — это капитал, это богатство. Если человек — это капитал, то я дал стране 5 здоровеньких детей, при том я — человек со слабыми глазами, инвалид. Но я не претендовал на пенсию, а, трудясь своими руками, содержал свою семью. Вы большего от меня хотите?» «Да, но вы воспитываете своих детей не в нашем духе. Поэтому ты и оказался здесь, чтобы твоих детей мы воспитывали сами, как нам нужно. Если бы все люди воспитывали своих детей, как я, тогда не было бы нужды ни в милиции, ни в тюрьмах, ни в судах. Я учу своих детей быть добрыми, трудолюбивыми, не лгать, помогать бедным, подчиняться законам государства. Да, но вы их учите, чтобы они верили в Бога. Да, ответил я. Без Божьей помощи никто не может быть добрым. Когда я жил без Бога, я старался быть добрым, но у меня ничего не получалось. Я делал злое. Но когда я услышал, что Христос может спасти меня от греховного рабства, я помолился Ему, и Он сделал меня свободным, спас меня, переменил жизнь. Следователь промолчал. Он что-то записывал, а потом сказал: «Иди хорошенько подумай. На тебя есть жалобы, что ты действовал против государства. Тебе грозит заключение на 10 лет, а может, и расстрел. Моя вера не позволяет мне действовать против власти, ибо написано: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога» Рим 13:1. Но мы ведь не верим в Бога. Как же мы можем быть от Бога? Спросил следователь, ожидая от меня ответа. Когда Павел писал эти слова, у власти был Нерон, идолопоклонник. Это значит, что Бог допустил его царствовать для определенной цели. Так и теперь, Бог разрешил нашему советскому правительству управлять Россией, и потому мы все должны повиноваться власти. И я повиновался. «Иди еще раз хорошенько подумай», — сказал следователь и отправил меня в камеру. Жизнь в тюрьме со дня на день ухудшалась. Камеры были забиты арестантами. Наступили холода. Кормили нас только так, чтобы мы не умерли с голода. Спали мы на голых досках, на цементном полу. 50 дней я не менял нижнего белья. Однажды в нашу камеру вошел высший начальник НКВД с несколькими милиционерами. Мы все встали. Он всем грозил большим наказанием за неверные показания. Потом посмотрел на меня и, насмехаясь над моим жалким видом, сказал: «Пророк». И, не сказав больше ни слова, вышел из камеры.